Глава 26. 15 минутами ранее. Холод вгрызается в кожу минута за минутой. Сейчас она аж горит, словно наждачкой потерли, и приходится непрерывно делать усилия, чтобы не поюжиться. Одежда противно липнет к телу, спасибо, хоть ветра нет. Парень с пистолетом целится мне четко в лоб, рявкает нервно. «Не двигайся, сейчас Баранову сообщение запишешь вместо Артура». «Как они меня все достали?» «Не собираюсь даже». Умению сохранять достоинство в любой ситуации нужно учиться. Пусть даже мы находимся не в здании суда, а в поле. Их пятеро, и они привезли меня сюда на двух машинах, вооружены трое. Кто ты вообще такой? Для справки. Зубы стучат довольно позорно, мышцы судорожно сокращаются. Реакция физиологическая, и контролировать ее невозможно. Моя немногословность объясняется в первую очередь нежеланием выглядеть забавно. А сказать мне бесспорно, ей что? Одежда мокрая насквозь, по телу стекают крупные ледяные капли, сливаются в дорожки. Эти милые люди окатили меня водой из двух ведер. «Он телохранитель Артура», — говорит один другому вполголоса. «Я что, похож на телохранителя?» Парни переглядываются. «Кто ты, мать твою, такой? Нянька?» Улыбаюсь. «Надо было уточнить до начала пыток, не так ли?» Чуваки, конечно, пытались напугать. Только они даже не представляют, с какой жестокостью я сталкивался. То, что делают они, просто смешно. Тело содрогается. В этой части страны сентябрь не ласковый, мягко говоря, не Адлер. А может, это мне так не повезло, но одно знаю наверняка. В ноябре было бы хуже. Он нас запомнил, вали его. «Ты спятил!» Рявкает тот, что целится, а потом обращается ко мне. «Ты сейчас представишься, а потом передашь привет Баранову и скажешь то, что я велю». Разумеется, я их запомнил, каждого. И номера машин, и лица, и голоса. Но молчу, чтобы не провоцировать. Иногда на эмоциях люди такие дикие вещи творят, за что потом сидеть 15 лет. «Не буду», — говорю спокойно. «Облей его еще». Я закрываю глаза, когда сверху обрушивается еще одно ведро воды. Всего было 7, 3 они израсходовали. Несложная математика, осталось 4. Много. Праздник Ивана Купала готовился заранее, и не для меня, а для Артура Баранова. 21-летний пацан перепугался бы до смерти. Проблема в том, что парнишка мне понравился. Позитивный, улыбчивый, без понтов и гонора. Прилетел утром из Калифорнии навестить бабушку. Детей надо беречь, и бедных, и богатых. Ни первые в своем происхождении не виноваты, ни, в общем-то, вторые. Артур понятия не имеет о делах отца, смотрит на мир наивными глазами. Разумеется, я его вытащил из передряги и отвез домой, где он уже должен был выпить стакан кефира, что, кстати, крайне полезно для пищеварения, и лечь баиньки. Меня перехватили по дороге домой и доставили сюда. Холод планомерно проникает сквозь кожу и вгрызается в мышцы, дерет до костей. Стоять ровно становится сложнее. «Продолжайте», — говорю я. Парни опять переглядываются. Я представляю, как бы это пережил Артур, и какое бы видео они записали для папочки, и меня передергивает. Хотя, наверное, это последствия обливания. Мало того, что вода ледяная, еще и на улице не больше плюс 5. Спустя несколько минут бессмысленных препирательств я прихожу к выводу, что ребята понятия не имеют, что делать дальше. Решаю подсказать. «Телефон оставьте». «Еще чего». Я оглядываюсь, поля, пустая разбитая трасса и ни одного огонька до линии горизонта. Убивать меня никому не хочется. Чуваки отступают к машинам, и в этот момент мне становится по-настоящему страшно. Оставят ночью, без связи. Время ориентировочно близится к полуночи. С каждым часом температура падает. Я даже не понимаю, в какую сторону двигаться, чтобы быстрее добраться до цивилизации. А вот и порыв ветра. Господи. Пульс стучит в висках. Делаю пару шагов. Стоять! Ствол пистолета по-прежнему направлен на меня. Я тебя пристрелю, сука. Пристрелю, кто бы ты ни был, клянусь тебе. Я останавливаюсь и показываю ладони. «Все хорошо, мир, только телефон оставьте. Прошу еще раз, пожалуйста». Парни садятся в машины. «Замерзну!» — кричу им. «Насмерть! Это будет на вас!» Я бегу к ближайшей тачке. Она стартует с пробуксовкой и летит вперед. Я выхожу на середину дороги и развожу руками. Смотрю своим обидчикам вслед и думаю о мести. Одна из машин останавливается, в свете фар другой видно, как из окна что-то выбрасывают. Полагаю, мобильник. Тачки срываются с места и быстро скрываются вдали, а я несусь вперед. Небо облачное, темень. Очередной порыв ветра прогрызает кости. Меня бьет так, что не могу вытерпеть и начинаю раздеваться. Скидываю себя мокрые тряпки, ими даже не обтереться. Трясет, как холодно. Трясет, в туфлях вода хлюпает. Капец вам, чуваки, вы не знаете, сколько этот костюм стоит. Пафосные шутки, впрочем, настроение не поднимают. Был бы Алтай здесь, мы бы непременно поржали. Я даже думаю урывками. Брат, видишь, как без тебя живется. Пялюсь вверх, небо, ни звезд, ни луны. Я выжимаю рубашку и сооружаю из нее набедренную повязку. Теперь мобильник. Где-то здесь он. Мать вашу, примерно. Еще один порыв ветра едва не заставляет заорать. Холодно, как же холодно. Это будет смешная история, если я найду сейчас телефон и выберусь. Трава примерно по пояс. Я сначала долго вглядываюсь в черноту, насколько глаз хватает, ожидая, что экран засветится. Ничего подобного. Шарю на ощупь, ищу телефон, ищу, ну же, хоть бы кто-то позвонил, трясет. И в тот момент, когда кажется, что я рыщу не в той стране, и что вообще понятия не имею, где надо, душе доносится знакомая трель. Подпрыгиваю на месте от радости. Где? Взгляд цепляется за тусклый свет метрах в двух, и я срываюсь туда. Через жухлую траву, по камням, травмы не имеют значения. Хватаю мобильник, на экране надпись «Яхонтова». «Да ты моя девочка!» Я чмокаю экран и принимаю вызов. «Саша!» «Савелий, привет! Прости, что поздно, надеюсь, ты не спишь!» «Саш, погоди, не перебивай, а то я не решусь. Я понимаю, почему ты меня игнорируешь, и думаю, это заслуженно. Я только хотела напомнить, что у меня давно не было отношений, и, может, дело именно в этом, а может, я такой родилась, перегибаю, веду себя излишне требовательно и невыносимо. Я бы хотела поговорить, и, если это возможно, извиниться». Я закрываю глаза, пропуская через себя вибрацию ее звонкого голоса. Строгий надменный вид Саши в суде затирает ее настоящую. Затирает так основательно, что забывается, какая она вне стен дома Фемиды. Веселая, находчивая и даже ранимая. И сейчас, когда она пытается извиниться, я ощущаю себя максимально скверно. Но к чему был тот порыв? Ответ прост, мне было паршиво. И я сделал ровно то, что всегда вменял в вину Алтаю, поделился своим раздражением с окружающими. «Саша», — перебиваю, — «ты пила алкоголь сегодня». «Что?» — восклицает она возмущенно. «Ты думаешь, я напилась и звоню бывшему? Да пошел ты». «Гудки. Твою мать, что за женщина? Перезваниваю». Саша принимает вызов, но молчит. «Тише, я не к этому», — говорю резко, коротко. Дрожь пробегает по телу, сжимаю зубы на пару секунд, чтобы вернуть себе контроль над нижней челюстью. «Ты можешь за руль сейчас сесть?» «Нет, я не шучу. В столице нет ни одного человека, перед которым я бы хотел показаться в столь плачевном виде, но что-то заставляет меня произнести. Пожалуйста». «Могу, наверное», — откликается она настороженно, неуверенно. «Только поздно уже. У меня проблемы». «Поняла, это опасно?» «Я бы никогда не позвал тебя, моя душа, туда, где опасно. Как можно быстрее, забери меня, мне очень холодно, очень сильно, и если удобно, прихвати ненужные штаны и кофту своего отца или брата, я все верну». «Савелий?» Я молчу, меня трясет, ощущение разбитости усиливается. «Как я тебя найду?» «Я скину геолокацию, только если не сможешь, предупреди, пожалуйста, я замерзаю». Геолокация вводит в уныние. Придурки вывезли далеко от цивилизации. Если на машине, то терпимо, а вот пешком шлепать 25 километров. Ни одной попутки. Да и мало кто согласится подбросить полуголого мужика без документов. И не мне винить законопослушных граждан. Бабуля Артура уверяет, что малыш сладко спит в своей постели и даже скидывает мне фотографию. Мило. Я записываю короткое голосовое бате Баранова, обрисовывая ситуацию. Он отвечает, что вопросом займется вплотную. «Артура надо вывести», — говорю я. «Мальчика вам травмируют». Он звонит, я сбрасываю, потому что голос уже не слушается. Челюсть стучит без остановки. «Понял уже, спасибо, Савелий, в долгу не останусь». И, находясь ночью на трассе, я вдруг ясно понимаю, какую услугу хочу. Время тянется, сначала бегу вдоль дороги, потом иду. Шлепаю босиком в сторону города, искренне надеясь, что Саша не спит так же сладко в своей постели, как Артур. Хотя это было бы вполне в стервозном стиле. И четки забрали. Становится нехорошо. Движения какие-то нелепые, как в замедленной съемке. Телефон показывает, что на улице ноль, и я всерьез начинаю опасаться гипотермии. никак не выходит согреться. В тот момент, когда накрывает отчаяние, впереди вспыхивают фары, машина летит навстречу, я включаю фонарик, поднимаю вверх телефон и машу.